Глава вторая. Как вы и сами понимаете, на этом мое общение с семейством Кооп не завершилось. Но все по порядку. В тот же самый вечер, вернувшись домой, я окончательно пришла к выводу, что имею полное право на 100% отдых. Для начала, нацепив наушники, я поблаженствовала в ванне с ароматическими добавками и морской солью, слушая дивную музыку, не думая ни о чем. После этого я вышла, завернувшись в махровую простыню, на кухню, заварила себе чай пуэр и с чашкой ароматного напитка вернулась в гостиную и устроилась на диване перед вполголоса бубнящим телевизором. На этом мое короткое блаженство и завершилось. Раздался резкий телефонный звонок, невольно заставивший меня вздрогнуть. Я взглянула. На экране высветился неизвестный мне номер. Я вздохнула, с сожалением посмотрела на чашку чая в своих руках и, поставив ее на журнальный столик, взяла трубку. «Да, слушаю». «Добрый вечер еще раз, Татьяна. Прошу вас, не бросайте трубку». «Вот еще. Признаться, приятного мало, когда меня принимают за нервную дамочку, бросающую трубку, едва заслышав не слишком приятный голос. Я частный детектив и привыкла держать себя в руках, потому мой голос звучал сухо. Извините, а почему я должна бросать трубку? Лучше представьтесь и сообщите цель вашего звонка». Человек на том конце провода с явным облегчением перевел дух. «Ну, конечно, вы правы, а я должен просить у вас прощения и за то, что сразу не представился, и за сегодняшний неприятный инцидент в Каире, произошедший по моей вине из-за Ольги». «Все понятно. Эта реплика заменяла необходимость представиться». «Ясно. Вы Герман Кооп. Можете не представляться. Лучше сразу переходите к делу. Так что же вы хотели сообщить мне в вышеупомянутом ресторане?» «Я хотел просить вас расследовать два случая, когда, по моему глубокому убеждению, были совершены покушения на жизнь моей жены Ольги. Все это произошло за последние 3 недели». «Отлично. Как говорится, краткость – сестра таланта. Герман Кооп все объяснил буквально в 2 словах». «Понятно. Я, в свою очередь, перед вами извиняюсь, но сегодня я совершенно разбита и лишена каких-либо сил. Давайте встретимся завтра, в любом месте на ваш выбор, где вы могли бы спокойно изложить мне все обстоятельства дела и ответить на все вопросы. Единственное мое требование, чтобы при нашем первом разговоре вашей милой супруги и близко не было. Предупреждаю сразу, органически не переношу всевозможных самопальных ведьм, адептов магии и же с ними, без обид». «Я вас понимаю», – торопливо ответил Герман, «и всецело разделяю вашу позицию. Но что поделать? Ольга, несмотря на то, что ей 25 лет, до сих пор так и осталась ребенком, и я чувствую свою ответственность за ее судьбу. При всем при том, хотел бы заметить, что в ней нет ни капли зла. Она кормит всех окрестных бездомных собак и кошек, а на ее собственную жизнь за последний месяц было реально совершено 2 покушения. Но Ольга, она полагает, что просто идет по стезе своего учителя, Софьи Златогорской, на которую вы, кстати, действительно очень сильно похожи, поверьте мне на слово. Только при произнесении этой последней фразы про нашу с Софи схожесть я и вспомнила свой не столь давний разговор с Митей и, в частности, его аналогичное заявление о том, что я удивительно похожа на эту самую Златогорскую. «Хорошо, Герман. Похоже так похоже. Говорите, где и во сколько мы с вами завтра встретимся». Вот тут он повел себя наилучшим образом, отозвавшись быстро, четко и ясно, без лишних слов и предисловий. «Если вам это удобно, то предлагаю встретиться ровно в 1 часа дня на набережной у памятника святому Валентину. Меня все устраивает». Я даже кивнула, представив себе этот памятник, у которого назначали свидания влюбленные города. «Итак, завтра в 1 часа дня у памятника на набережной. До встречи!» Теперь я могла спокойно выпить свой слегка остывший пуэр и тут же, открыв у себя на коленях ноутбук, набрать в строке поиска это самое приклеившееся ко мне столь неожиданно и решительно имя — Софья Златогорская. Не люблю, взявшись за новое дело, чего-то не знать, а тут, судя по всему, слишком многое было завязано именно на этой парочке — Софья, Ольга. Интернет, как всегда, дал мне море возможностей изучить жизнь этой дамы со всех сторон. Златогорская оказалась на редкость замечательной особой. Поскольку ее мать умерла практически сразу после рождения Софьи, девочка с самых ранних лет воспитывалась бабушкой, женой нашего тарасовского губернатора, свободно читавшей и изъяснявшейся на 6 языках, виртуозно игравшей на флейте, состоявшей в переписке с ведущими философами Европы и писавшей исторические труды. Малышка Софи, кроме того, что была очень умна и легко усваивала все науки, с самого раннего детства отличалась от остальных своих сверстников и в другом плане. Ей постоянно слышались некие голоса, она видела все болячки первого встречного, словно была не человеком, а настоящим рентгенаппаратом, а также неоднократно предсказывала грядущие события, как то смуты в городе, неурожаи и стихийные бедствия, болезнь и смерть порою совсем незнакомых людей. Больше всего она обожала лето, потому как тогда все семейство губернатора перебиралось на свою дачу на берегу Волги в большой старинный дом с громадным подвалом, где, по преданиям, в давние смутные времена пытали и казнили бунтовщиков из крестьян. Именно здесь, в извилистых лабиринтах этого гигантского подвала, Софи обжила для себя просторное помещение, которое назвала «Залом свободы», потому как именно в нем успешно пряталась от людей, когда не желала ни с кем общаться. Когда Златогорская стала взрослой девушкой, ей начал являться в видениях некий таинственный индивид с головой ибиса, представлявшийся не иначе, как Гермес Трисмегист. Отныне именно он направлял ее дальнейший путь. Отсюда-то и пошла деятельность знаменитой Златогорской, ее поездка в Каир, встречи с местными эзотериками, посвящение. Затем она отправилась в Лондон, где и прошел остаток ее короткой, но яркой жизни. В Лондоне она основала эзотерическое общество под названием Амон-Ра, написала и издала массу своих трудов, которые и принесли ей настоящую славу, а завершив последний труд, мирно скончалась во сне в возрасте 33 лет. Надо ли говорить, что с особым интересом я рассматривала фотопортреты Златогорской, в конце концов придя к выводу, что у нас с ней действительно много общего. Светлые удлиненные к вискам глаза, вьющиеся русые волосы, стройная фигура. Разумеется, все это перечисление вызвало у меня удовлетворенную улыбку «хороша я, хороша» и снисходительное прощение в адрес Ольги Кооп. Что ж, девушку можно понять. Грех не увлечься такой яркой личностью, да с моей внешностью. Меня особенно задел некий штрих. Софья Златогорская, красавица и умница, за все 33 года своей жизни ни разу не была замужем. Хотя в те времена женщины практически не жили поодиночке, разве что если были очень уж богаты. А наша славная София была не из слишком богатой семьи, да к тому же, покинув отчий дом, сама добывала себе средства к существованию, публикации мистических рассказов, а позже своих эзотерических трудов. То бишь и в этом плане мы с ней как родные. Я тоже никогда в жизни не зависела от сильного пола в материальном плане. Кроме всего прочего, лично меня среди других интересных особенностей Златогорской особенно заинтересовало ее увлечение Таро. По отзывам многочисленных и вполне уважаемых современников, Софья виртуозно читала расклады карт, со стопроцентной точностью предсказывая дальнейшее развитие событий, будь то в судьбе отдельного лица или в истории города, а то и целой страны. Конечно, и эта деталь нас также очень роднила. Я, начиная каждое новое дело, непременно бросаю кости, а Софья делала расклад для себя лично, прежде чем принять какое-либо важное решение или отправиться в поездку. Стало быть, и здесь мы с ней были, как две капли воды. Завершая тот день, я достала мешочек с костями, чтобы по давней своей традиции узнать, что скажут мне эти самые кости по поводу предстоящего дела. Выпали цифры семерка, восьмерка и четверка, а, соответственно, ответ на мой вопрос звучал примерно так. «Верь и надейся, будь терпелива, все зависит от твоей способности вовремя проявить себя». Да уж, что ни говори, а это мистическое дело начиналось с самого мистического совета, от которого веяло холодком опасности. Кто-то другой, может, и отказался бы по-добру, по-здорову от этого подозрительного дельца. Другой, но не я. В конце концов, при всем явном внешнем сходстве с Софьей Златогорской, мне представлялась блестящая возможность доказать, что, создавая меня, Бог-батюшка тоже не отдыхал мозгами, и я, Татьяна Иванова, частный детектив города Тарасова, ничуть не хуже знаменитой адептши. Я аккуратно убрала кости назад в мешочек и отправилась спать.